при гипоксическом типе реакции. При погоде, когда содержание кислорода в атмосферном воздухе снижено, а в помещениях тем более, проводите больше времени на улице. Принимайте адаптогены, улучшающие функции вегетативной нервной системы, кровоснабжение внутренних органов. Настойки корня лимонника, женьшеня, элеутерокока, оралии, золотого корня или пантокрин по 15-30 капель 3 раза в день до еды. Но эти препараты повышают артериальное давление, поэтому если вы страдаете гипертонией, сначала посоветуйтесь с лечащим врачом. Чтобы всем переживать смену погоды без ущерба для самочувствия, полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С, кальция, калия, железа. На столе в достаточном количестве должны присутствовать рыба, молочные продукты и овощи. А вот мясо, крахмалистых продуктов, сладостей, консервов, копченостей следует избегать. Людям, склонным к гипертонии, во время резких изменений погоды следует ограничить потребление соли и жидкости. Конец статьи.